охуенный бит разрывает колонки. Пока у микрофона все будет ровно. Читаем, дуем, дуем, читаем, своих не кидаем. И ты не свой, если пиздишь за спиной. Я за вас горой, и так будет всегда. Жизнь коротка, послушай, братка, все в порядке, по распорядку, пятка. Повсюду дым сладкий, повсюду дым сладкий, повсюду дым сладкий, дымим, братан. Навали звука, давай погромче. С каждым годом стайл становится жестче. С каждым годом люблю больше рыбак. Качает бит и сушит контрафак. Антиграунд на улице должен качать. Каждый за поступки должен отвечать. Только тебе решать, как в мире выживать. Я выбрал дорогу и буду продолжать. Хочу, чтобы мной гордилась мать. Всем от души желаю, чтобы было пиздато. А так все заебись. Читаем и дымим, дымим и читаем. Так время убиваем, yeah. Так время убиваем. Не понимаем мы, почему нас принимают менты. С оплаты земли, говорят тебе, сука, свали. Мне трепесты, ваш закон. Мусор погоди, уйди, а то получишь прямо плюха потом. Нет, это не травка, это гидропон. И то пятка, чисто от братки подгул. Чисто братский подгул. Чисто братский подгул. Я не понимал, почему охревал от того, что ты наблюдал. Но несмотря ни на что, все проблемы я бы одревал. Забивал накал, копал, бухал, обитал. Пусть по студию, но я забью на грусть и поставлю за пятую. Я в эту путью, я пру вперед. Дую, и похуй, что меня никто не поймет. Опять жду, пока наше время придет. Опять жду, пока наше солнце взойдет. И пусть пройдет год, а даже два. Мы все равно знаем, что скоро выдадимся тла. И все будет за отца, вот того борца, который шел до конца. Неважно, с города ты или с села, знай, тебе недалеко до дворца. Ведь ты изделие этого мира творца. Ведь ты изделие этого мира творца. Посягая на свободу, власти выдают нам новую моду. Мне похуй на работу, дымим под ногу. Ведь все понятия людей просто канители. Входи в эту дверь, я нарик. Начиня ко мне парик, дружок. Есть полтишок, я нашел биток. Нужен порошок, мой кумир Гавосток, габарит ток. Дым под потолок, я один из тех, кто не носит мех, данные кроссовки брек. Закипят этот век, дайте мне чек. А лучше сразу два, чтобы были у меня. Заебись текста. Заебись текста.